Глава 49. Маша. «Ну чего ты ревешь?» Инга хлюпала носом, обнимая меня на прощание. «Я ж не на Северный полюс уезжаю, а всего лишь за 600 километров». «Я буду скучать», — улыбнулась сквозь слезы, отстраняясь. «Сильно-сильно. Так привыкла к тебе, Машуля, что теперь...» «Не реви». Я снова ее обняла, так как слезы покатились по щекам девушки. Мне и самой грустно. Да, было жаль расставаться, но больше меня в этом городе ничего не держало. В принципе, 2 месяца назад еще могла бы уехать, но мне не хотелось. Нужно себя прийти для начала, а потом уже решать, как жить дальше. Без Демьяна. С разбитыми надеждами и несбыточными мечтами. «Ты хоть...» «Звони иногда», — Инга хлюпала носом, но все равно улыбалась. «Лучше ты приезжай ко мне», — дотронулась пальцем до кончика ее носа. «А что, заживем мы с тобой, ух! Дружеская поддержка мне точно не помешает». «Ты сначала с делами разгребись, а потом уже я приеду», — Инга усмехнулась, а я, наоборот, печально вздохнула. Дел накопилось много. Тут подруга права. Можно бесконечно долго оттягивать неизбежное, но рано или поздно придется столкнуться с проблемами лицом к лицу. Олега посадили, как и его брата, вместе с дружками. Хоть в этом плане можно вздохнуть с облегчением и больше не бояться, а также не бегать, как раньше. Но на этом же жизнь не заканчивается. Наоборот, открываются новые грани и перспективы, будь они неладны. Вернусь домой... Восстановлюсь в университете и обязательно стану известным реставратором. Только почему-то на душе тошно от всех этих планов на будущее. И выть хочется от столь радужных перспектив. Звонил юрист, старинный друг отца, и обещал помочь со всеми текущими делами. Я еле уговорила мужчину возглавить завод, чуть ли не рыдала в трубку, заверяя, что он единственный, кому могу доверить управление столь мощной махиной. А потом позвонила мать, я даже слегка опешила и не нашла сразу нужные слова, когда услышала в трубке ее голос. «Прости меня, доченька», — рыдала прямо мне в ухо. «Я такая дура». В тот момент я не хотела выяснять, кто прав, а кто виноват. Мне было безразлично. Ее слезы не трогали, как раньше. Внутри зияла пустота и одиночество. «Скоро приеду, и мы все решим», — прервала поток ее сумбурных объяснений. «Не обижайся, но жить с тобой в одном доме я больше не буду». Не обиделась, как ни странно. Скорее воодушевилась моим скорым приездом. Решили дом продать и купить себе по отдельной квартире. Лучше уж на расстоянии любить, чем каждый раз ходить по минному полю, не зная, что мама может выкинуть в следующий момент. «Твой рейс...» Инга прислушалась к голосу, раздающемуся из динамика, выводя меня из воспоминаний. «Иди», — кивнула в сторону автобуса. «А то я сейчас снова разревусь». «Все будет хорошо». Я снова ее обняла. «Вот увидишь». И тут же замерла, глядя через плечо девушки. В сердце что-то ёкнуло, когда черный внедорожник приближался к автобусу. Быстро, уверенно, слишком уж агрессивно. Резко затормозил, перекрывая тому выезд и привлекая к себе повышенное внимание. Я отстранилась от Инги, и мы вдвоем уставились на автомобиль. Перевели взгляд друг на друга, а после снова на внедорожник. Какой-то псих, не иначе. Других объяснений у меня просто не находилось. «Что этого удумали?» К машине бежала разъяренная женщина-контролер, а с водительского места вылез... «Бес». Я зажмурилась, не желая верить в происходящее. Рвано задышала, так как видеть Карима выше моих сил, а потом резко открыла глаза, когда услышала. «Женщина, не стоит так кричать!» Бес расплылся в улыбке на все свои 32 зуба. «Автобус отправляется через 3 минуты!» продолжала зверствовать контролер. «Освободите дорогу! Немедленно!» «Освободим!» Бес отодвинул разъяренную женщину в сторону и обошел внедорожник сзади. «Вот через 3 минуты и освободим», — открыл заднюю дверцу, игнорируя ор-контролера. «Я сейчас полицию вызову!» — махала та руками. «Бандиты!» «Женщина, милая!» Матвей вылез из автомобиля с переднего пассажирского места и направился к фурии, которая уже мобильный достала. Если я правильно понимала, чтобы полицию вызвать. О чем они говорили, я не слышала, лишь смотрела на улыбающегося беса и на открытую заднюю дверь. Сердце колотилось в два раза быстрее, чем секундная стрелка. Я понимала, кто там сидит, но, как оказалось, была не готова к нашей встрече. Демьян оперся на руку друга, вылез из внедорожника, достал из салона палку и, опираясь на нее, захромал в мою сторону. «За водичкой сбегаю», — прошептала на ушко Инга, но я даже не повернулась в ее сторону. Приросла к асфальту, наблюдая, как демон медленно, прихрамывая на ногу и опираясь на палочку, приближается ко мне. Сердце снова ёкнуло, когда хриплый голос, такой родной и в то же самое время такой далекий, произнес, растягивая буквы. «Здравствуй, мышка». «Что ты здесь делаешь?» Первоначальный ступор прошел, а в душе нарастала волна негодования. «Да как он смеет приходить спустя столько времени и как ни в чем не бывало смотреть мне в глаза, после всего, что было?» Сердце до сих пор разрывалось на части от боли и обиды. Как же я его в тот момент ненавидела. Приехал извиниться. Его тон слишком спокоен, в то время как у меня в груди уже разгорелся пожар. Адский такой, что сейчас своим пламенем сожжет все в радиусе километра, если не больше. «А не поздно?» — выдала Демьяну в лицо, на что он лишь усмехнулся. «Иногда лучше опоздать, чем не успеть». Его взгляд сканировал, и от этого сперло дыхание. Сковало все части тела, не давая возможности пошевелиться. «Прости меня, мышка». Парень поднял руку, желая дотронуться до моего лица, но я отвернулась. «Уходи». «Я виноват перед тобой», — продолжал, игнорируя мое слабое сопротивление. «Но дай мне шанс все исправить». Пауза, на протяжении которой я снова закрыла глаза. «Если, конечно, тебе не противно видеть перед глазами коллегу». «Не говори так!» Я взорвалась, поворачивая голову и впиваясь в Демьяна взглядом. «Ты не коллега». «А кто я, по-твоему?» В его голосе было столько горечи, что сердце снова сжалось от боли. «Я боялся, что ты останешься со мной из жалости». Демьян снова запнулся, а я чувствовала, как мое и без того слабое сопротивление медленно, но уверенно начинало таять. Поэтому послал СМС. «Прости». По щеке покатилась слезинка, а напряжение последних двух месяцев вдруг резко вырвалось наружу. Я больше не могла держать все в себе. Пофиг, даже если все окружающие осудят. Сама не поняла, как попала в родные объятия. Предательские слезы градом лились, застилая глаза, а я, как ненормальная, вдыхала забытый аромат моего мужчины. Только он мог заставить меня смеяться и радоваться жизни, не бояться прошлого. Вселял уверенность в завтрашнем дне. С ним я жила по-настоящему. И иным демона я просто не представляла. Конечно, за глупые мысли нужно стукнуть этого болвана чем-то тяжелым по голове. А еще лучше лишить сладкого на неделю. Тоже удумал я с ним из жалости. Да это он со мной из жалости, черт бы его побрал. Кому я такая сдалась? Если бы не демон, его постоянная поддержка и опора, я бы точно не выдержала, сдалась. И неизвестно, чем бы закончилась моя история. Мы стояли посреди автовокзала, не обращая ни на кого внимания. Автобус уехал, мою сумку без сынга и достали из багажника, но мы с Демьяном не сводили друг с друга взглядов. Слишком долго были врозь. Слишком сильно нам не хватало друг друга. «Мышка». Он провел пальцами по моей щеке, а после заправил выбившуюся прядь волос за ушко. «Еще раз отчебучишь нечто подобное?» Набрала полные легкие воздуха и выпалила на одном дыхании. «Я тебя сама лично вызову на ринг и отметелю как следует». Больше никаких рингов. Улыбнулся, правильно понимая мою шутку. Хотя чего это сразу шутку? Точно настучу по его пустой башке, и попадет мой ненаглядный демон в больницу с сотрясением. Или секса лишу на месяц. Бросила ему в лицо, на что парень скривился. Жестоко. Фыркнул, не отводя взгляда. Как заслужил. Коснулась пальцами его щеки. Больше никогда так не делай. Закрыла глаза, так как мужские губы приближались к моему лицу. И перед тем, как водоворот эмоций захватил меня в свой плен, а губы Демьяна начали нежно водить по моим, предвещая страстный примирительный поцелуй, я услышала тихое: «Обещаю». Посреди вокзала, под десятками любопытных взглядов, я сдалась окончательно в плен моего идеального демона.